Глава 20. Ульяна. «Зачем вы скалитесь?» Вжимаюсь в спинку кресла. «В смысле?» Мужчина разворачивается, хмурится. «Я улыбнулся». «Упс, неловкая ситуация». «Мне показалось, что вы немного злы. Говорю уже спокойнее». Он вздыхает. «Я просто никогда не возил девушек». Виновато чешет затылок. «Всеволод Борисович обычно сам пользуется моими услугами. Так-то я его телохранитель». «Телохранитель?» Округляю глаза. «А зачем ему?» «На всякий случай. У него крупный бизнес, сами понимаете. Конкуренты не дремлют, не все готовы вести дела честно. А меня он знает еще с армии». «Понятно. Расслабляюсь. И куда мы едем?» «На его квартиру. Он мне сказал вообще ничего не рассказывать». Усмехается. «Но мне показалось, что вы испугались, увидев меня. Кстати, я Георгий». «Ульяна». «Знаю. Какую музыку предпочитаете, Ульяна?» Остаток поездки мы мило болтаем. Гоша рассказывает про свою семью и двух дочек, а у меня так гудят ноги, что боль внизу живота отходит на второй план. «Приехали». Мужчина паркуется у высоченного небоскреба, затем выскакивает и открывает мне дверь. Выхожу, мне отдают сумочку. Гоша ведет меня в подъезд, там пикает карточкой, представляет меня охране, затем отдает карточку мне. «Зачем?» «Босс велел отдать». Улыбается и прищуривается. «Ни одна женщина не была в этой квартире. Это я точно знаю. Всеволод Борисович всегда водит...» Мужчина прокашливается. «Точнее, водил их в отеле. А это ключ, так что можете приезжать, когда захотите. Уверен, босс попросит вас переехать». «Слишком много вы знаете для водителя». Хмыкаю. «Это моя работа, как телохранителя. Людей читать, их намерения. Наблюдать за боссом. Так вот он эти два дня просто светится. Не узнать». Улыбаюсь, опускаю взгляд. Мне приятно это слышать. Двери лифта открываются, мы оказываемся в просторном коридоре. Большое окно с видом на город, столик с живыми розами. «Дверь вон, вас уже ждут. До свидания, Ульяна». Улыбается Гоша и нажимает кнопку лифта. Сглатываю, подношу карточку к замку. Раздается писк, и железная дверь приоткрывается. Толкаю. И тут мне в нос врывается аромат чего-то терпкого, бархатистого, нежного. Мускус или амбра, что-то такое. Играет тихая музыка, стоит полумрак. Гостиная просто шикарная, с высокими потолками, просторная. Панорамные окна открывают бесподобный вид на ночную столицу. Она разделена панелями на две зоны. Одну у окна побольше и вторую поменьше. На полу лежит мягкий ковер. По центру небольшой кофейный столик. Вокруг черный диван с разбросанными желтыми подушками. Очень стильно и при этом уютно. «Привет». Со стороны второй зоны гостиной выходит Сева. В его руках бокал с вином. На нем только серые домашние штаны. Рот тут же наполняется слюной. Низ живота начинает тянуть, но тут же дает о себе знать боль. Поджимаю губы, топчусь на месте. «Держи». Мужчина двигается мягко, словно ягуар на охоте. «Мой хищник». Он забирает у меня сумочку, затем опускается на одно колено, стягивает туфли. «Устала?» Мурчит. «Немного». Улыбаюсь, делаю глоток вина. «А где Ваня?» Всеволод берет меня за руку и ведет к дивану. Вижу аромапалочки. Видимо, это они так здорово пахнут. «Поехал в офис. Срочное дело нарисовалось. Он будет чуть позже, не волнуйся. Как тебе Гоша?» Сева садится рядом со мной, кладет ладонь на мою коленку. «Он милый. Дыхание сбивается от близости этого мужчины». «Голодная?» Нежно ведет пальцами по моей щеке, переходит на нижнюю губу. Машинально облизываю его палец. Сева рычит, словно дикий зверь. Его зрачки полностью закрывают радужку, делая глаза черными. Да. Тогда сейчас, Уля. Он прижимается к моим губам. Я чувствую приятный мятный аромат. Мужчина встает и уходит, а я продолжаю рассматривать его квартиру. Вот. Сева ставит на стол тарелки с закусками. Заказал в ресторане, но завтра обязательно приготовлю тебе завтрак. Это я должна вам готовить. Тихо отвечаю. Ты ничего не должна, детка. Я сам хочу тебя порадовать. Ты сама не понимаешь, что со мной сделала. Что? Смотрю ему в глаза, но взгляд постоянно соскальзывает ниже. На крепкую грудь, кубики пресса и темные волосы, скрывающиеся под низко посаженными брюками. Хулиганка. Ухмыляется. Давай поедим, а потом я тебя трахну. Он подается ко мне, почти касается губ. Машинально тянусь к Всеволоду, но мужчина отстраняется и хитро улыбается, затем взглядом показывает на тарелке. «У меня болит живот. Виновато объясняю. Не уверена, что смогу сегодня». «Тогда просто побудем вдвоем. Кажется, он нисколько не расстроился. «Я полежу тебя, а потом мы примем ванну. Приедет Ванька и тоже тебя полижет. Будешь спать хорошо». Пошляк. Густо краснею. Но тебе нравится. Облизывается Всеволод. А я невольно вспоминаю, какие чудеса он творил этим языком. Мы ужинаем и болтаем. Я спрашиваю про его бизнес, дела. Сева отвечает на все вопросы, ничего не утаивает. Мне с ним легко, словно мы ровесники. Увы, парни из универа всегда казались мне недоразвитыми. «Уля, я хотел тебе сказать, что в ближайшие дни поговорю с Ирой». Прокашливается Сева, я вся леденею. «Не надо». «Почему?» Хмурится. «Я не буду скрывать свою женщину от дочери. Она девочка умная, все поймет». «А мне страшно. До этого вечера все было как-то эфемерно. А теперь есть почти конкретные сроки. И мужчины явно настроены решительно». «Ты против?» — выгибает бровь. «Хочешь нас поматросить и бросить?» Таращусь на него, не понимаю, шутит он или говорит серьезно. «Я боюсь, признаюсь. Не хочу, чтобы Ира и Катя думали обо мне плохо». Сева внимательно смотрит на меня, а я отвожу взгляд, ведь в случае, если от этого объяснения получится конфликт, то ему придется выбирать, я или его дочь. И я знаю, кого он выберет.